Дверь четвертая. Император. Анализируем карту. Пример. Эта карта просто излучает силу и уверенность. На троне восседает величественный правитель. В его руках атрибуты земной власти. Он вершитель судеб, контролирующая, исполнительная и карающая сила этого мира. За его спиной возвышается горный хребет и протекает река. Но они кажутся куда менее значительными, чем сама фигура императора. Для меня ключевое значение этого аркана – сила и ответственность. Ключевые слова – хозяин, господство, управление, стабильность, порядок, дом, отец. Символика. Символ – устойчивая статичная поза. Значение – означает здравомыслие, реализм, приземленность. Символ – багряные одежды. Значение – символизирует высокое положение и силу. Символ – корона. Значение – символ господства и власти. Символ – крестообразный жезл с петлей. Значение – это египетский крест Ангх. Слово «Ангх» означает «жизнь». Древние мистики верили, что Ангх увеличивает силы человека до божественных. Символ – скипетр, без венчающего его креста. Значение – указывает на то, что власть императора сугубо земная. Символ – бараньи головы, украшающие трон. Значение – указывает на силу и упрямство, присущие императору. Символ – рыцарские доспехи. Значение. Олицетворяют строгость, дисциплину, непоколебимость. Это и намек на то, что в любой момент император может подняться с трона и двинуться в военный поход. Символ. Серый цвет трона. Значение. Здравомыслие, реализм. Император твердо стоит на земле. Он не склонен витать в облаках. Символ. Красный цвет фона. Значение. Символ жизненной энергии и физической силы. Символ – горы за спиной императора. Значение – высоты, которые еще не достигнуты, но император обязательно их покорит, а через реку, которая преграждает путь к ним, перебросит мост. Гадательное значение. Это стабильный и могущественный аркан. Указывает на начальников, главенствующих лиц, управление кем-либо или чем-либо, владение собственностью. В позитиве – прямое положение. Стабильность, порядок, владение ресурсами, успешное воплощение задуманного, верно выбранное направление, личный авторитет, управление ситуацией и полный контроль над ней, приобретение недвижимости. В негативе – перевернутое положение. Игнорирование своих обязанностей. Удар по авторитету, потеря власти или контроля над ситуацией, столкновение с ограничениями или силовым давлением, трение с вышестоящими лицами, застревание на месте. Император в тематических раскладах. Отношения. Карта указывает на главенство мужчины или некий порядок в отношениях, который неукоснительно соблюдается и устраивает обоих партнеров. В негативе – диктат, тирания, игнорирование отцовских обязанностей. Работа и финансы. Карта говорит о четкой структуре, хорошей организации и грамотном управлении. Часто указывает на управленческие профессии и военные должности. С финансами полный порядок. В негативе – конфликт с начальством, начальник-тиран, уход от ответственности, плохая организация. Здоровье. Крепкое здоровье, большой запас жизненных сил. В негативе – застойные явления, ожирение из-за малоподвижного образа жизни. Личность. Реализм, чувство ответственности, самоуважение, самообладание. В негативе – стремление подавлять и контролировать окружающих. Консерватизм.